трагический курьез военного времени. И преподаватели, и учащиеся были самых неожиданных национальностей. Немецкий язык преподавал скрипач, профессор Литовской консерватории. Он, может быть, и знал немецкий язык, но не знал русского. Русскую историю преподавал кореец. Ничего, все осилили, все пережили и перебороли. В Ташкенте, куда был эвакуирован Одесский офтальмологический институт имени академика Филатова, Мария Семеновна сблизилась с Филатовым и с его женой Варварой Васильевной. Они жили там непривычно тяжелой жизнью. После Одессы, где Владимиру Петровичу был построен великолепный институт-дворец, научно-лечебное учреждение исключительного размаха, на которое и в тягчайшие годы ничего не жалели, обставляя его в полном смысле роскошно, Владимир Петрович очутился в Ташкенте в трудных условиях. Врачей было мало, многие ушли на фронт. В Одессе все было налажено, привычно, пригнано одно к другому, все делалось словно бы само. В Ташкенте в военное лихолетие приходилось все создавать и делать самим. Для того, чтобы обеспечить институт биогенными стимуляторами, алоэ и другими растениями, Варвара Васильевна, погрузившись в огромные сапоги, вышагивала десятки километров по окрестным совхозам и колхозам, где надо было организовать разведение алоэ. Еще труднее приходилось ей налаживать бесперебойную доставку и хранение трупных глаз, необходимых для операций пересадки роговицы. Вдали от дома, от налаженной жизни и работы, всякая мелочь, всякий пустяк превращались в проблему, не всегда сразу разрешимую. Когда я 20 лет тому назад была здесь, в Филатовском институте, детей, слепых и больных глазами было немного, и они были вместе с нами, взрослыми. Сейчас дети выделены в особое детское отделение. «Пойдем к детям», — сказала мне в один из первых дней Дарья Рихардовна. Теперь она сестра-хозяйка другого отделения, не того, в котором нахожусь я. Но мы разыскали друг друга и встретились радостно, как старые друзья. И вот сейчас она пришла звать меня к детям, в детское отделение. Она предложила мне это как нечто естественное для меня, человека, любящего детей превыше всего. «Пойдем к детям, посидите с ними, расскажете им что-нибудь. Помните Сашка и Нюрочку с Аветиком?» «Да, я помню их, всегда буду помнить. Не знаю, получили ли они что-нибудь от меня, но для меня общение с ними было очень большой радостью. А сейчас я к детям не хожу. В парке я каждый день вижу издали детей. Их вывели на прогулку. Вижу издали их забинтованные головы, слышу их громкие счастливые окрики. Они собирают опавшие желто-красные листья кленов и платанов и перекликаются, как птицы на заре. Кто еще умеет вносить во всякий пустяк такой восторженный азарт, как дети? В жизни я сознательно уклоняюсь от общения с детьми. Не подхожу к ним, не рассказываю им ничего, вообще не дружу с ними. Нельзя идти к детям, к слепым детям, с невеселой, сметенной душой. Много лет назад на спектакль «Дон Кихот» в ленинградском ТЮЗе привезли ребят из училища для слепых. Они вошли в зрительный зал цепочкой. Впереди шла зрячая учительница, а за нею гуськом по одному, положив руки на плечи идущему впереди, шли слепые дети, 10-13 лет. Возникшее в первые минуты после их появления чувство жалости и печали исчезло необычайно быстро. Слепые ребята так восторженно принимали спектакль, так хохотали и веселились. Они не видели ни лиц актеров, ни костюмов, невеселых декораций покойного Моисея Левина, но они понимали все. Всех нас поразило, что они сразу стали называть Дон Кихота, его играл очень высокий ростом Николай Черкасов, тот долговязый. Мы не знали, что слепые очень чутко и точно определяют рост людей по той высоте, с которой раздается их голос –